Литнет представляет. Анна Завгородняя. Метелица. Читает Александра Максимова. Глава первая. В день, когда в наш городок прибыл новый князь, я возвращалась, уставшая, домой после тяжелой ночи в хлеву. Провозившись с коровой, которая лишь к рассвету подарила хозяевам крепкого теленка, получила плату и теперь плелась, волоча корзину с травами и зельями. Утро уже вступило в свои права, позолотило крыши домов, украсило небосклон яркими цветами, очертив высокие облака. У каждого дома суетились хозяйки. Детвора гоняла кур, пастух выводил коров, зазывая их из каждого двора. Буренки, привыкшие на рассвете отправляться на выпас, послушно качали покатыми боками. Шли ровнёхонько по улице, поспевая за проворным молодым горыней, который, закинув на плечо бесполезный хлыст, весело шагал, насвистывая простую мелодию. Поравнявшись со мной, он приветливо кивнул. Я устало улыбнулась. «Доброго утра, горыня», — произнесла. «И тебе доброго, метелица». У парня было широкое добродушное лицо и крепкие крупные зубы, что, впрочем, не портило его внешность. Разминувшись, не стала ждать, пока стадо пройдет следом за пастухом. Пошла рядом, придерживаясь края дороги, когда вдали прозвучал зычный голос горна. Горыня остановился. Замерли и коровы. Я тоже застыла, глядя вперед, туда, где вдали показался темный обоз, быстро продвигавшийся по дороге в нашу сторону. Как-то сразу пришло осознание того, кто именно пожаловал. Нового князя мы ждали со дня на день. И вот он приехал. Нетрудно было догадаться, что это люди князя. Ехавшие впереди всадники были одеты в дорогие кафтаны и подпоясаны оружием. Жеребцы гордо горцевали под своими наездниками, но сами вояки едва смотрели по сторонам, словно каждый день совершали объезд по улицам нашего города. Едва увидев дружинников, быстро прижалась к плетню и, остановившись, спокойно посмотрела на проезжающих мимо воинов и на телеги, следовавшие за ними. В первой, крытой и узорной, с окошками, затянутыми бычьим пузырем, наверное, ехала новая княгиня. Быстрый взгляд, брошенный в сторону крутой телеги, увы, показал лишь темноту. Телега прогрохотала мимо. Я проводила ее взглядом и только после этого увидела его. Как же красив был молодой мужчина, едущий на гнедом жеребце. И хотя я видела его всего секунду, кажется, успела запомнить его черты. Темные волосы чуть ниже плеч, большие серые глаза, мазнувшие по мне равнодушным взглядом, твердый подбородок, ровный нос, широкие и надежные плечи. Мысли разлетелись фонтаном брызг, когда одна из телег попала в колею, наполненную водой, и мое платье забрызгали капли грязи, полетевшие из-под колеса. Я отвернулась, пряча лицо, и медленно пошла вперед, сторонясь близости телег и опасаясь быть окончательно перепачканной. Но обоз воина, который так пришелся мне по сердцу, все еще стоял перед глазами. Наверное, стоило гнать его прочь, но отчего-то не смогла. И, шагая, снова и снова вспоминала эту встречу, чувствуя, как глупая улыбка трогает губы. Дом, в котором жили я и мой дед, находился на самом краю городка, ближе к лесу. Он был совсем маленьким, с прилегавшим к нему курятником, где кроме десятка кур жила и наша свинья со своим малочисленным потомством. Пройдя через калитку, сразу увидела деда, кормившего пеструшек. Те, деловито квохча, выхватывали друг у друга зерна, отталкивали соперниц длинными ногами, а яркого окраса петух снисходительно следил за проделками своих подопечных. «Метелица!» — позвал дед Баташ и распрямил спину. Последнее время он чувствовал себя неважно. Я лечила его как только могла, но при этом понимала, что возраст вылечить невозможно и что все недомогания Баташа были именно от старости. Но кроме отца моей матери у меня больше никого не было. Отец погиб при пожаре, мать во время родов вместе с младенцем, когда я была еще маленькая. Получилось так, что дед стал для меня маленькой семьей. Без него я осталась бы круглой сиротой. И это именно он помог мне встать на ноги, и он однажды отвел меня к бабке Злате, что впоследствии обучило меня своему мастерству знахарки. «Ну, как там корова Валибора?» — поинтересовался дед. «Разродилась, слава богам. — ответила я, устало стягивая с головы серый платок. Всю ночь с ней провозилась, уже думала, подохнет, и она, и теленок, но обошлось. Я подошла к деду, сунула ему в руки плату, полученную от старосты, а сама прошла в дом, прихватив с собой поленьев для печи. Дед последовал за мной и уселся на лавке у окна, глядя, как я подбрасываю в огонь дрова. «Князь приехал новый», — сказала я. «Я слышал», — отозвался дед. «Его телеги громыхали на весь лес». Невольно улыбнувшись, закрыла заслонку в печи и опустилась за стол, устало облокотившись на него руками, но почти сразу уронила лицо в ладони, ощущая невероятную усталость. «Устала, девонька», — заговорил дед ласково. «Так приляг, отдохни». Я кивнула. «Да, наверное, вздремну немного», — прикрыл рот, подавив зевок. Сказывалась бессонная ночь, проведенная в хлеву старосты. «Потом встану, кашу сварю, да тесто надо замесить. Хлеба уже почти не осталось». «Хорошо», — торопливо согласился Баташ и проследил, как я, скинув с себя верхнее платье, буквально повалилась на кровать. «Отдыхай». Это были его последние слова, которые расслышала, прежде чем провалиться в крепкий сон. Новый князь, заняв большой дом предыдущего нашего правителя, первым делом решил устроить гуляние, чтобы, так сказать, познакомиться со своими подданными и себя показать. Уже этим же вечером на берегу реки раскинулись шатры и лавки, где продавались за самую мелкую медяшку сладости, пряники, леденцы. Жглись высокие костры, поднимавшиеся огненными языками, казалось, до самого неба, обсыпанного зарождающимися звездами. Повсюду затевались пляски, песни да хороводы. Народ смеялся и веселился. Люди радовались празднику. После смерти старого князя многие скорбели о нем и надеялись, что новый правитель окажется не хуже, а может, даже и лучше предыдущего. Стоя в отдалении, я глядела на то, как девушки водили хороводы в березовой роще, недалеко от шатров. Длинные платья и цветастые платки мелькали среди белых стволов деревьев. Девушки пели так, что можно было заслушаться. Уже только ради этого стоило прийти на празднование. Хотя что говорить, я не хотела идти сюда, да дед заставил. Всунул в мои руки самое красивое мое платье, пестрое, как весенние цветы. Да на плечи накинул яркий платок, велел расплести косы, и теперь мои волосы спадали до самых колен. Темные, густые, мое единственное богатство. «Сходи, метелица!» — настойчиво попросил он. «Тебе вот уже почти 20 годков, а все в девках у меня ходишь, а ведь какая красавица! Самому князю подстать могла бы быть! Пора уже о семье подумать, да о детках. Я ведь не вечно уходить, оставив тебя одну, не хочу. Так что иди, сделай милость, порадуй старика». Я улыбалась, отнекивалась, да вот видно плохо, потому что сейчас стояла в отдалении от гуляний и не решалась присоединиться к веренице подруг. Я мялась, все еще думая о том, не сбежать ли, да посидеть у реки, а деду потом сказать, мол, ходила, танцевала, развлекалась, когда внезапно звонкий девичий голос окликнул меня по имени. Обернувшись, заметила приближающуюся в мою сторону дочку старосты, того самого, чью корову я спасала в прошлую ночь. Ульяна в окружении нескольких своих закадычных подружек приближалась ко мне, широко улыбаясь. Они были все богато одеты, в распущенных волосах красовались живые цветы, на шеях самоцветные бусы. «Метелица, как тут чудесно!» — произнесла она, остановившись рядом. «Как хорошо, что и ты пришла! Присоединяйся к нам!» Я кивнула благодаря Ульяну улыбкой за приглашение, а сама внутренне скривилась. Дочка старосты была хороша и по праву считалась одной из первых красавиц в нашем городе. Высокая, с тонким станом, гибкая, как ивовая ветвь, две косы толщиной в мою руку цвета пепла и чуть раскосые голубые глаза. Я подумала о себе. Куда мне было тягаться с подобной красотой, я отчего-то усмехнулась. Идея незаметно улизнуть рассыпалась прахом, когда Лето, одна из подружек Ульяны, взяла меня за руку и увлекла следом за остальными к кострам. Подружки резвились на славу и меня за собой таскали, не давая присесть ни на секунду. В какой-то миг я сдалась, расслабилась, решив, почему бы и нет. Не все же ходить нелюдимой. Работой сыт не будешь, молодость всегда берет свое. Дед Баташ оказался прав. Стоило немного отдохнуть от привычного уклада. Когда, уставшие от плясок и прыжков через огонь, мы сели на лавку, уминая купленные пряники и леденцы, Ульяна внезапно затихла, а потом указала кивком головы на группу из нескольких молодых мужчин, стоявших неподалеку. Костры хорошо освещали все происходящее вокруг, и было светло, как днем. Я посмотрела на заинтересовавших Ульяну мужчин и едва не поперхнулась пряником. Тот самый воин, которого я приметила, возвращаясь от старосты, находился среди мужчин. «Княжич!» — шепнула мне Дарина, сидевшая рядом со мной. «Кто из них?» — спросила я, хотя уже внутренне догадалась, кто именно окажется сыном князя. «Вот тот черноволосый, что стоит ближе к нам в синем кафтане», — ответила она. Словно услышав перешептывание подруг, мужчины все как один повернулись в сторону сидевших девушек. Я увидела явно заинтригованные лица. Тот самый княжеский сын широко улыбнулся, и, увидев эту улыбку, я почувствовала, как что-то внутри меня переворачивается, словно он улыбался одной мне. Засмотревшись на княжича, даже не разглядела стоявших с ним рядом воинов. Да и как я могла? Разве кто мог сравниться с ним по стати и красоте? А Ульяна поднялась с лавки и позвала подружек. «Что, девушки, пойдем познакомимся, что ли?» Ее улыбка заиграла ямочками на щеках. Дарина и Лето захихикали, встали и направились следом за своей предводительницей. И только одна я осталась сидеть на лавке, глядя на их спины. Ульяна двигалась, плавно покачивая бедрами. Две ее подруги семенили следом. Когда девушки поравнялись с мужчинами, то между ними завязался разговор. Я смотрела на то, как радостно и легко улыбаются им воины, и только черноволосый сын князя почему-то продолжал смотреть на меня, зарождая где-то в самой глубине сердца что-то новое, волнующее и сладкое. Он больше не улыбался, но при этом смотрел так, что дух захватывало. «Уходи отсюда», — сказала себе, но в тот момент, когда я встала и намеревалась было уйти, княжич поспешил в мою сторону, а я так и застыла, глядя на приближающегося ко мне мужчину. Невольно бросив взгляд в сторону, заметила Ульяну, проследившую, куда это направился от нее княжеский сын. При этом девушка выглядела крайне раздосадованной. Чувствуя слабость в ногах и желание убежать, усилием воли заставила себя остаться на месте. Никогда прежде не испытывала ничего подобного при парнях, а тут просто себя не узнаю. И сердце так томно, гулко бьется в груди, словно бабочка, попавшая в дом и спешащая выпорхнуть на волю. Княжич подошел. Подбоченился, положив руки на бока, взглянул с интересом, ласково так, непривычно. «А ты что ж не подошла познакомиться?» — спросил он, остановившись рядом. Голос у него был мягкий, низкий, с какими-то волнующими нотками, так что, услышав его, на несколько секунд лишилась дара речи, но он смотрел так тепло и располагающе, что не ответить было просто невозможно, как уйти, развернувшись. Я несколько мгновений молчала, собираясь с мыслями, потом тихо ответила. Не захотела. И сама удивилась этой кротости в собственном голосе. Заставила себя поднять голову и посмотрела на стоявшего передо мной мужчину. Едва взглянула и тотчас же поняла, что пропала. Окончательно и безоговорочно. «Меня зовут Желан», — представился он. «А как тебя величать?» Серые большие глаза смотрели с нескрываемым интересом, и щеки вдруг опалило жаром. «Метелица». Ответила спокойно, все еще не веря в то, что смогла заинтересовать такого мужчину, а сама продолжала рассматривать его лицо. Сказать, что Желан был красив, это было просто ничего не сказать. Волосы цвета вороного крыла, черные соболиные брови, прямой нос и манящие полные губы. Не парень, а картинка. А эти его глаза, просто серая бездна, в которой не мудрено утонуть. Не парень, а картинка. Я поспешно отвела взгляд, понимая, что смотрела слишком пристально. Негоже так проявлять интерес к мужчине. «Может, к нам присоединишься?» — спросил Желан. Ох, как же мне захотелось ответить согласием на его предложение, но я только покачала головой. «Не могу, меня дома ждут, мне уже пора. И ведь действительно, дед будет волноваться. Не привыкший он, чтобы я отсутствовала долго. Да я и сама уже не хотела оставаться. Слишком пугал собственный интерес к пока еще незнакомому мужчине. «Жаль», — произнес молодой князь, как мне показалось, вполне искренне. «Но ведь мы еще увидимся. Где ты живешь?» Я вспомнила свой маленький домик за низкой плетеной оградой да старый покосившийся курятник, и вся моя радость куда-то пропала. «Куда мне до княжеского сына?» — подумала я. «Узнает, где живу, засмеет». Но сердце стучало так громко и так надеялось на новую встречу, глупое. «Я живу на окраине», — сказала я и, скрипя сердце, добавила. «Ты бы, княжич, лучше шел своей дорогой, не по пути нам». «Отчего ж?» — он изогнул брови. «Да вот так уж получилось». Я поклонилась и быстро пошла прочь спиной, чувствуя на себе его взгляд. «Так будет лучше», — сказала я себе. Увидит мою бедность и сам отвернется. А так я ничего не теряю. Да и наговорят про меня всякого. Та же Ульяна первая басни расскажет. Да такие, что самой любопытно послушать. Я ж тут в городе за ведьму считаюсь. Но поговорили, да забуду. Лишь бы только часто не встречать его. Такого, как Желан, я могла бы полюбить, но подобная любовь никогда ничего хорошего никому не приносила. Я уже шла мимо плетня, тянущегося вдоль реки. Смех и гуляния остались за спиной, как вдруг услышала чьи-то шаги. Кто-то следовал за мной. Дурных людей у нас отродясь не встречалось, и я, ничуть не испугавшись, остановилась подождать, кто там идет. Да так и обомлела, увидев молодого князя. Он нагнал меня и, словно ни в чем не бывало, пошел рядом. «Вот решил проводить тебя», — произнес он. «А как же твои друзья?» — спросила я, шагая едва ли не рука об руку. Желан рассмеялся. Даже его смех ласкал мой слух, а сердце билось все сильнее и сильнее. Я и представить себе не могла, что заинтересую княжеского сына настолько сильно, что он все же решит меня проводить. Или это простой интерес? А что, если решил, будто я легкая добыча? Кто его знает, этого чужака? Но ему хотелось верить. Слишком уж добрыми и чистыми были серые глаза парня. «Вот уж за кого я меньше всего переживаю», — сквозь смех ответил он. «Так это за парней. Они там не скучают в обществе твоих подруг, уж поверь». «Ладно, провожай», — сказала я и отчего-то добавила. «Потом же сам сбежишь». Мужчина удивился. «Почему это сбегу?» — спросил он. «Так ты меня проводи и сам поймешь», — ответила с насмешкой и ошиблась. «Не сбежал». Даже бровью не повел, когда мы остановились у калитки перед моим домом. Только заинтересованно огляделся. «Так это здесь ты живешь?» — уточнил. «Здесь, здесь». Кивнула, а сама смотрела в серые глаза, пытаясь отыскать в них хотя бы талику презрения к моему положению. Не нашла. «Сирота, наверное?» Я удивилась. «С чего это ты так решил?» — спросила. «Были бы родители, дом был бы поприличнее, а так сразу видно, одна живешь. Я возмутилась. «А вот и не одна. У меня дедушка есть». Желан как-то мягко посмотрел на меня, потом подтолкнул к калитке. «Тогда иди домой», — сказал мужчина и усмехнулся. «К дедушке». Его легкое прикосновение вызвало дрожь в моих руках. Я проскользнула мимо калитки, не оборачиваясь, подошла к двери и там, уже не выдержав, посмотрела через плечо. Желан стоял у калитки, провожая меня взглядом. Улыбнулся. «Мы еще увидимся, метелица», — сказал он и ушел, а я еще долго почему-то стояла и смотрела ему вслед. Несколько следующих дней провела дома. Работа в огороде отнимала немало времени, несмотря на то, что участок у нас был небольшой. Но грядки требовали внимания, да и давно надо было вычистить курятник, а в доме подшить новые занавески взамен старых истрепавшихся. Я наносила воды, напекла пирогов и хлеб, да рассыпчатую кашу достала из печи в чугунном котелке, сдобрила ее куском масла. Дед Баташ сидел на лавке перед домом и щурил глаза, похожие на старого кота, выбравшегося погреться на солнышке. Несколько раз забегала старая соседка поделиться новостями да сплетнями. Я слышала ее речи краем уха. А вот деду пришлось выслушать все эти ахи да охи по поводу новоприбывшего князя. И жена у него якобы красавица да умница, и сын загляденье какой богатырь, а вот воины не нашинские. Вот насчет сына, княжича Желана, я не согласиться не могла. До сих пор сердце вздрагивало, стоило вспомнить серый взгляд его теплых глаз и то, как ласково говорил мое имя. Даже стало любопытно, как скоро свидимся, и признает ли он меня или отвернется, сделав вид, будто незнакомы. Бабка Степанида жаловалась, что несколько дружинников князя прибыли откуда-то с севера. «Видел одного, вот как тебя, Баташ!» — говорила она. «Волосы белые, как снег, глаза колючие, и сам такой. Взглянет, колени дрожат!» Так и не дослушав, я принялась заниматься своими делами. А когда вернулась из огорода, дед уже был один. Сидел под окном на лавке и, вытянув вперед худые ноги, курил трубку. Признаться, я и думать забыла о Степаниде и ее новостях, когда день спустя, наносив воды и замесив тесто, поставила его в тепло, задумав на печь румяных пирогов. День выдался теплый, и дед снова вышел во двор. Покормив кур, он занял привычное место под окном, греясь на солнце. Когда я уже собралась было присоединиться к нему, к дому подъехал всадник. Я услышала из окна, как дед зовет меня. Вышла, вытирая руки о передник, и увидела спешившегося мужчину. Слова бабки Степаниды вспыхнули в голове, стоило разглядеть белые волосы и приметные косицы. Все точно так, как описывала болтливая соседка. Тогда я и поняла, что это именно он. Северянин, один из воинов князя. наемник, чужак. Стать выдавал опытного воина. Он бросил выразительный взгляд на наш дом и направился прямиком к прохудившейся калитке. Шел воин легко и плавно, походкой походя на большого хищника, а я, спустившись с крыльца и встав рядом с дедом, устремила взгляд на незваного гостя, не понимая, что ему от нас надо. Вряд ли спросить дорогу. В нашем городе заблудиться, ой, как тяжело. Мужчина был высок, широк в плечах. Обветренное смуглое лицо с сломанным носом, пронзительные голубые глаза из-под густых и более темных бровей. У него была короткая борода и длинные косицы, уходившие от висков и соединенные на затылке в одну толстую косу цвета снега. Точь-в-точь, как и писала Степанида. «Доброго дня». Остановившись перед нами, воин поклонился сперва деду, потом и мне. Голубые глаза мгновенно оценили и старый дом, и нас с дедом. «Это ты будешь метелиться?» Судя по его легкому чужому говору, он давно жил в наших краях, потому что речь была почти чистой. Но все же было и без лишних слов понятно, что передо мной чужак, не здешний. «Да», — кивнула я. «А ты кто такой?» «Меня зовут Харик», — представился он, глядя на меня чересчур внимательно. «Меня прислал князь. Он желает тебя видеть», — добавил он. «Князь?» — удивленно переспросила я. «Меня? А ты случаем не ошибся, воин?» Харик усмехнулся, показав ровные белые зубы. «Вряд ли», — он кивнул на коня. «Садись, мне надо отвезти тебя как можно скорее. Дело у него к тебе». «А что случилось-то?» — спросила я, быстро снимая передник и положив его на лавку рядом с дедом. Вот ни на миг не усомнилась в том, что Харик говорит правду. Такими вещами не шутят. Я покосилась на деда. Тот следил за северянином с нескрываемым интересом. «Я, конечно же, должна ехать. Князю нельзя отказывать», — подумала я. А где-то в глубине души затеплилась надежда, что, возможно, при княжеском дворе снова увижу Желана. От этой мысли сердце забилось чаще в предвкушении желанной встречи. «Конь князя подвернул ногу, а про тебя тут говорят, ты живность лечишь. Конюх князя так не кстати уехал в соседнюю деревню, и потому решили обратиться к тебе. У князя завтра охота, вот он и хочет знать, сможет ли он поехать на своем жеребце или ему другого взять». Не говоря ни слова, кивнула, после чего бросилась в дом. Собрала котомку с нужными травами да зельями и быстро вернулась во двор. Наемник ждал. Сказав деду, что скоро буду, вышла за калитку вместе с воином. Харик поднял меня и усадил перед седлом, затем запрыгнул в него сам. Устроившись позади меня, взял в руки поводья и ударил своего коня пятками в бока. Тот сорвался с места так стремительно, что меня отбросило на грудь воина. Я сразу же отстранилась и вцепилась в гриву жеребца, чувствуя смятение и желание как можно быстрее прекратить эту скачку. Право слово, мне было бы проще ногами дойти до княжьего двора. Да, видимо, князь не изволит ждать. До палат ехали молча. Харик сидел в седле, как влитой, а меня подбрасывало, словно мяч, и волей-неволей северянину пришлось обхватить меня за талию одной рукой, чтобы я не упала с коня. Это мне очень не понравилось. Близость мужчины заставила невольно застыть, сковав меня, и потому едва мы въехали в ворота княжеского двора, и жеребец северянина замедлил шаг, как я поспешно спрыгнула на землю, опередив Харика, не дав ему себе помочь. Спрыгнула ловко, споро оглянулась. «Куда идти?» — спросила, когда воин спешился и, взяв коня под уздцы, взглянул на меня. «Следуй за мной», — произнес он, а я все это время оглядывалась кругом, словно надеялась, что вот сейчас из дома выйдет Желан, и я смогу снова увидеть княжича. От Харика не укрылось мое внимание, и он холодно спросил. «Желана выглядываешь?» Я вздрогнула и в удивлении посмотрела на северянина. «С чего ты взял?» — спросила, следуя за ним конюшни, расположившейся рядом с палатами. Как он только мог узнать? Не колдун же он, право слово. «Я видел вас на празднике», — объяснил Харик. «Желан пошел тебя провожать. Ты единственная тогда не подошла к нашей компании». Я закусила губу раздосадованная. Как я только не заметила Харика тогда на гуляниях. Получается, он стоял рядом с Желаном? Хотя я мало что тогда видела, кроме княжича. Что мне было до какого-то там воина-наемника? Я себя не узнавала, насколько понравился мне молодой княжич, и едва его тогда приметила, как больше ничего и никого уже не замечала. Мы вошли в конюшню. Запахи свежего сена и лошадиного навоза ударили в нос. Я прошла вперед, следуя за северянином. Харик показал мне стойло, где стоял жеребец. Им оказался красивый гнедой конь с белой звездой во лбу. Протянув руку, коснулась бархатистой кожи животного, успокаивающе погладила, хотя конь не вызывал особого беспокойства при моем появлении. Затем посмотрела внутрь, осмотрев животинку ближе. Погладила длинную гриву, пощупала мышцы, коснулась гладкого крупа. На первый взгляд ничего опасного у жеребца не оказалось. Все, что я нашла, — это слабое растяжение связок на ноге. И тем не менее, князю не стоит брать коня на охоту, чтобы он не повредил ногу сильнее. Это я поняла сразу. Пока я занималась конем, Харик вышел, но скоро вернулся с каким-то пожилым мужичком. Скинув глаза, увидела дергача, который жил через несколько дворов от нашего. Я в детстве дружила с его ребятней. Не знала, что он теперь служит у нового князя. И когда только успел. «Метелица?» — удивился мужичок. Харик посмотрел на нас двоих. Остановил свой взгляд на моем лице. Мне не понравилось то, как он посмотрел на меня. Всего какую-то секунду во взгляде северянина промелькнуло что-то такое, от чего меня прошиб озноб. Это, впрочем, не укрылось от внимания дергача. «Что мне сказать князю?» — спросил северянин, когда я вышла из стойла. «Жеребцу нужен отдых», — ответила я. «У него небольшое растяжение, но если ногу не тревожить несколько дней и делать на связке припарки, то скоро князь снова может сесть на него, а пока стоит подождать, если, конечно, князь дорожит своим жеребцом», — сказала и добавила. «Я оставлю дергачу травы, пусть заваривает, да теплыми обматывает на месте растяжения. Тут моя помощь не нужна, он и сам прекрасно справится». Харик кивнул и вышел из конюшни, оставив нас с дергачом вдвоем. «Как это ты князю в услужение попал?» — спросила я, пока отбирала нужные травы. Мужчина стоял рядом, поглаживал морду княжеского жеребца. Тот довольно жевал губами. «Наверное, повезло», — отозвался дергач. «Старый помощник конюха совсем разболелся, вот меня и взяли ему на замену». «А что ж, это у князя своего не нашлось?» — удивилась я. Дергач на это мне ничего не ответил, только повел взглядом на ворота конюшни да плечами передернул. «Это Харик привез тебя сюда?» — спросил он тихо. «Да». Я сложила травы в маленький холщовый мешочек, протянула дергачу. «Он как-то странно смотрел на тебя», — заметил мужчина, словно я сама об этом не знала. «Да пусть смотрит», — пошутила я. «Денег зато не беру». Дергач придвинулся ко мне, зашептал горячо. «Я бы на твоем месте старался держаться от него подальше». Глаза мужчины странно блеснули. «Да я и так не собираюсь с ним дружбу водить», — ответила я, отодвигаясь от младшего конюха. «Если бы не князь, я бы и не знала, что такое, как он, тут есть. Мое дело маленькое — живность лечить. Вот я это и делаю. А ты, дергач, лучше бы язык попридержал. Но за совет все равно спасибо. А вот принимать его или нет, это я должна решить сама», — сказала и вышла из конюшни. Яркий солнечный свет после полумрака, царившего в помещении, ударил в глаза. Я прикрыла их ладонью и отвернулась, когда услышала знакомый голос, заставивший меня вмиг убрать руку. «Метелица, ты?» Жилан спускался с крыльца княжеского дома. Поспешно опустив глаза, почувствовала, как лицо вспыхивает огнем. Вот и свиделись, как говорится. Сама хотела. Мужчина приблизился, и я поспешила поприветствовать княжича, поклонившись, как положено, в пояс. «Что ты тут делаешь?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Так меня ваш отец позвал. Его конь прихворал. Я его осматривала. Да травы дала, чтобы поскорее поправился». «Так это ты, знахарка, о которой мне сказал Харик?» Жилан улыбнулся. На его щеках обозначились две глубокие ямочки, которые я раньше не заметила. Да и не мудрено. Виделись мы ведь только в потьмах на празднике, а свет от костров искажает, прячет тени. «Ну, мне пора», — произнесла я и, отвернувшись от молодого мужчины, поспешила к воротам. Сердце учащенно билось, а лицо все еще, несомненно, было пунцовым. Княжич не мог этого не заметить. «Я провожу тебя», — сказал было Жилан, когда я услышала голос Харика. «Княжич, отец звал тебя!» Он обратился к княжескому сыну. «Просил срочно вернуться в дом». Невольно оглянувшись, увидела, как Жилан смотрит на меня извиняющимся взглядом. Было заметно, что он действительно собирался проводить меня, но проигнорировать просьбу отца, конечно же, не мог. «Прости», — тихо произнес он и поспешил обратно к дому. А Харик подошел ко мне, протянул на ладони деньги. Несколько серебряных круглых монеток, которые я забрала и сунула в карман платья. Харик пристально посмотрел на меня. Его взгляд пугал. Голубые глаза казались совсем блеклыми, а выражение лица оставалось загадкой. И совсем не хотелось знать, какие мысли скрывает пристально изучающий взгляд. Когда же северянин заговорил, внутри у меня все вспыхнуло от ярости, едва услышала слова мужчины. «Не стоит надеяться, что Жилан отнесется к тебе серьезно. В голосе ледяная уверенность в своей правоте. «Но даже если это и так, то его отец ни за что не позволит вашим отношениям перерасти во что-то большее». Я закусила губу. Второй советчик за сегодняшний день. Ишь ты, какой обеспокоенный. Ему-то что до меня? Или честь друга бережет? «Остановись, пока не поздно», — добавил Харик. «Не пускай его в свое сердце. Это для тебя может плохо кончиться». Я улыбнулась в ответ, и хотя все внутри меня переполняли обиды и злость, я ответила вполне спокойно. «Спасибо за предупреждение, но я не думаю, что тебе стоит лезть не в свои дела, воин. Я уж как-нибудь разберусь сама со своим сердцем». И, резко развернувшись, вышла за ворота.